Глава 12. Однажды Иисус шел в субботу через поля. Его ученики проголодались и стали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Смотри, твои ученики делают то, чего нельзя делать в субботу. А разве вы не читали, что сделал Давид, когда сам он и люди его голодали?» Спросил их Иисус. Что он вошел в дом Божий и ел жертвенный хлеб, который нельзя было есть ни ему, ни его людям, а одним только священникам. Или вы не читали в законе Моисея, что по субботам священники в храме нарушают субботу, но это не считается виной? Говорю вам, здесь нечто большее, чем храм. А если бы вы знали, что значит слова «милосердие хочу я, а не жертвоприношений», вы бы не стали осуждать неповинных. Ведь Сын Человеческий — Господин над субботой. Уйдя оттуда, Иисус пришел в синагогу. Там был человек с сухой рукой. «Разрешено ли в субботу лечить?» — спросили у Иисуса. На самом же деле они искали, в чем его обвинить. «Найдется ли среди вас человек, который, имея одну единственную овцу, не вытащит ее, если она в субботу упала в яму?» — ответил Иисус. «А человек ведь много дороже овцы. Так что делать добро в субботу разрешается?» Потом он говорит тому человеку: «Протяни руку». Тот протянул, и рука стала здоровой. А фарисеи ушли и стали думать вместе, как им погубить Иисуса. Узнав об этом, Иисус оттуда ушел. За ним пошло много народу. Он всех исцелил, но велел им никому не говорить о нем. Все это произошло, чтобы исполнилось сказанное через пророка Исаию: «Вот раб мой, которого я избрал, возлюбленный мой, тот, кто угоден мне. Ему я дарую моего духа, и он возвестит народам суд. Не будет спорить он, не будет кричать, его голоса на улицах не услышишь, не переломит надломленную тростинку и тлеющего фитиля не загасит, пока не приведет к победе справедливость. И на имя его будут уповать народы». Потом к Иисусу привели одержимого бесами, он был слепым и глухонемым. Иисус исцелил его, и человек стал говорить и видеть. Люди были вне себя от изумления. «Разве он потомок Давида?» — спрашивали они. «Он не изгнал бы бесов без помощи Вельзевула, старшего над бесами», — сказали, услышав это, фарисеи. Иисус, зная, о чем они думают, сказал им: «Всякое царство, если его раздирают распри, запустеет, и всякий город или дом, где есть распря, не устоит. Если сатана изгоняет сатану, значит, он в распри сам с собою. Разве устоит его царство? Если я изгоняю бесов силой Вельзевула, то чьей силой изгоняют бесов ваши соплеменники? Поэтому пусть они будут вам судьями. А если я Духом Божьим изгоняю бесов, значит, царство Бога уже пришло к вам. Разве может кто войти в дом силача и разграбить его имущество, если прежде не свяжет силача? Только тогда он сможет разграбить его дом. Кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот расточает. И поэтому я говорю вам, все простятся людям грехи и богохульства, но хула на Духа не простится. Если кто скажет хулу на Сына Человеческого, будет прощен, а кто скажет хулу на Духа Святого, не будет прощен ни в этом мире, ни в будущем. Если дерево у вас будет хорошее, то и плоды будут хорошие. Если дерево будет гнилое, то и плоды будут с гнилью. Ведь деревья узнают по плодам. Змеиное отродье! Как вы можете говорить доброе, будучи злыми? Ведь из уст человека исходит то, чем полно его сердце. Добрый человек выносит доброе из хранилища добра, а злой человек выносит злое из хранилища зла. Говорю вам, за всякое пустое слово ответят люди в день суда. Потому что словами своими будешь спасен, и словами своими осужден. Тогда несколько учителей закона и фарисеев сказали ему: «Учитель, мы хотим, чтобы ты явил нам знак». Иисус им ответил: «Люди злого и безбожного поколения требуют знака, но не будет дано им знака, кроме знака пророка Ионы. Как Иона пробыл в чреве морского чудища 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий пробудет в недрах земли 3 дня и 3 ночи. Жители Ниневии встанут в день суда с людьми этого поколения и обвинят его, ведь они покаялись, услышав проповедь Ионы. А здесь нечто большее, чем Иона. Царица Юга встанет в день суда с людьми этого поколения и обвинит их, ведь она с другого конца света пришла послушать мудрость Соломона. А здесь нечто большее, чем Соломон. Когда нечистый дух выходит из человека, он бродит по безводной пустыне, ища себе пристанище, но не находит. Тогда он говорит: «Вернусь-ка я в свой прежний дом». И, возвратившись, находит его незанятым, подметенным и прибранным. И тогда отправляется он, берет с собой 7 других бесов, еще худших, чем он, и они, войдя, там поселяются. И в конце концов человеку тому становится еще хуже, чем было в начале. Так будет и с людьми этого негодного поколения. Когда Иисус разговаривал с народом, его мать и братья стояли перед домом. Они хотели с ним поговорить. Какой-то человек сказал ему: «Там на улице твои мать и братья хотят с тобой поговорить». «Кто моя мать и кто мои братья?» Ответил этому человеку Иисус и, указав рукой на учеников, сказал: «Вот мои мать и братья. Кто исполняет то, что велит мой Небесный Отец, тот мне и брат, и сестра, и мать».